Тяга, зависимость и злоупотребление. Разбор терминов. Для начала договоримся о терминах. Немецкое слово «зухт» — тяга, зависимость — восходит к древневерхненемецкому и средневерхненемецкому глаголу «зихен», которое в то время означало «хереть», «чахнуть». Древневерхненемецкий язык — самая древняя засвидетельствованная в письменном виде форма немецкого языка. Использовался приблизительно с 750 по 1050 год. Средний верхний немецкий примерно с 1050 по 1350 год. Некоторые исследователи указывают в качестве времени окончания периода 1500 год. Примечание научного редактора. Больницы назывались Зихенхаузер, лазарет, а все связанное со словом «зухт» относилось к болезням. На заре медицины любой заметный и очевидный симптом получал название, к которому присоединялся суффикс «зухт». Так термин «швейнзухт» — «чахотка» — описывал изнурительное заболевание, приводившее в ту эпоху к неминуемой смерти. Под словом «гельбзухт» — «желтуха» — подразумевался недуг, окрашивавший кожу и белки глаз в желтый цвет. Термин «магерзухт» — «истощение» — указывал на то, что больные теряли вес. И трункзухт, пьянство, поначалу тоже обозначало очевидное — болезнь, которая сопровождается обильным употреблением алкоголя. Современное слово «употребление» в значении «тяга», «зависимость», «пристрастие» существительное «зухт» получило только в начале XIX века. Сегодня слово «зависимость» широко используется в разговорной речи для описания сильного влечения или чрезмерной привязанности к чему-либо. Например, мы спокойно рассуждаем о своей зависимости от шоколада, от мобильного телефона, от чужого внимания или аромата ландышей. Однако этот термин также обозначает психическое заболевание, когда человек потерял контроль над частотой и интенсивностью употребления определенных веществ и жертвует этой пагубной привычке практически всем остальным в своей жизни. Кроме того, существуют виды деятельности, которые могут вызывать зависимость, такие как спорт, азартные игры или секс. Из-за повсеместного употребления, а также из-за того, что слово «зависимость» несет в себе нечто стигматизирующее, с 1960-х годов этот термин устарел как в медицинском, так и в психотерапевтическом обиходе. Сегодня, когда речь заходит о зависимости от употребления различных психоактивных веществ, врачи говорят о синдроме зависимости. Это делается с целью подчеркнуть, что речь идет о болезни. С 1968 года зависимость в Германии юридически классифицируется как болезнь, а не слабохарактерность. Поэтому расходы на детоксикацию, лечение и реабилитацию покрываются медицинскими страховыми компаниями. Граждане Российской Федерации также могут бесплатно пройти лечение и реабилитацию в государственном наркологическом диспансере по полису обязательного медицинского страхования, ОМС. Не каждое употребление вещества, способного вызывать привыкание, автоматически является тревожным звоночком или требует лечения. Безусловно, в каждом отдельном случае мы должны задуматься, какая мотивация лежит за таким желанием. Возможно, нами движет обычное любопытство. Мы странные и склонные к экспериментам биологический вид. Почти каждый третий человек хотя бы раз в жизни пробовал запрещенный наркотик. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет — каждый второй. ТГК — психотропное вещество из группы каннабиноидов, лидер в этой возрастной группе. Тетрагидроканнабинол, ТГК — основной ингредиент марихуаны. Примечание научного редактора. Цифры, конечно, не радуют, но и не вызывают беспокойства. Между «разок попробовать», «употреблять время от времени» и «злоупотреблять с вредом для здоровья и потенциальным риском развития зависимости» лежит довольно широкий диапазон возможностей. Однако самая поздняя стадия, когда человек уже нанес значительный ущерб своему организму, например, получил повреждение печени или психическое заболевание, но не собирается останавливаться, называется опасным или рискованным употреблением. На этом этапе уже следует задуматься о лечении. Это последняя стадия перед синдромом зависимости или привыкания. О зависимости говорят, когда помимо сильной потребности в веществе и четкого подчинения ей всех прочих интересов, объем потребления растет, Для людей с зависимостью характерно постепенное повышение толерантности или привыкания, указывающее на то, что их организм приспособился к действию вещества и теперь реагирует только на более высокие дозы. Кроме того, человек, страдающий зависимостью, не контролирует начало, объем и завершение употребления. И последний довольно четкий сигнал для полной картины. Зависимые люди испытывают физические симптомы отмены. Абстинентный синдром, когда употребление невозможно. Алкоголь. Нейротоксин в бокале для коктейля. Ой-ой-ой, чувствую, что сейчас разворошу осиное гнездо. Алкоголь — крайне актуальная, достаточно спорная и в то же время недооцененная тема. Положа руку на сердце, для многих взрослых людей пиво на дружеской вечеринке, красное вино на ужин и глинтвейн на рождественской ярмарке — неотъемлемая часть повседневной жизни, и это нормально. Однако факт остается фактом. Здесь эта цитата подойдет как нельзя лучше. Доза определяет яд. Вполне возможно, что у тебя, как и у большинства, нет проблем с алкоголем, и ты просто наслаждаешься им время от времени. Но также возможно и даже очень вероятно, что вы близко знакомы с человеком, пристрастившимся к крепким напиткам. Почти 8 миллионов немцев пьют алкоголь в объеме, граничащем со злоупотреблением. Заметь, это те люди, которых не считают зависимыми, но их употребление алкоголя превышает допустимый уровень. По забавному совпадению, число этих людей совпадает с числом тех, кто играет в лотерею. Было бы здорово, если бы каждую неделю по телевизору транслировали репортажи не только для любителей лотерейных билетов, но и для тех, кто часто выпивает. Ведущая в костюме, подобранном по цвету к дизайну студии, объявляла бы с важным видом: «На этой неделе многие из вас снова столкнутся с ссорами и насилием, несчастными случаями и потерями. Вы рискуете нанести серьезный ущерб своему здоровью и отношениям». Вместо этого мы видим в рекламе привлекательных, жизнерадостных людей, чья жизнь наполнена эйфорией от алкоголя. С 2012 года в России полностью запрещена реклама алкогольной продукции в СМИ и в интернете. Но что-то я увлеклась, давайте двигаться дальше. Об алкоголе. Факт первый. В 2017 году диагноз «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя», стал второй по частоте причиной обращения за медицинской помощью. Ежегодно в мире от употребления алкоголя умирает 3 миллиона человек. Это число превышает количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, СПИДа и актов насилия вместе взятых. Факт второй. По меньшей мере 1,9 миллиона человек страдают алкогольной зависимостью, но число незарегистрированных случаев, вероятно, гораздо выше. К этим примерно 3% взрослого населения можно смело добавить еще 3% людей, чье потребление алкоголя пока не соответствует критериям зависимости, но считается рискованным. От 5 до 7 миллионов человек принимают непосредственное участие в распитии спиртных напитков как близкие родственники. Почти каждый взрослый знаком, но порой даже не подозревает об этом, с человеком, злоупотребляющим алкоголем, или же сам является одним из них. Факт третий. Употребление алкогольных напитков на душу населения в 2020 году составило 123,8 литра. Это примерно 15 ящиков пива или 10 литров чистого этанола. И несмотря на тенденцию к небольшому снижению в последние годы, Германия входит в первую десятку стран по уровню алкоголизации населения. Согласно данным ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения в России на 2020 год составляло 10,5 литров чистого этанола в год. Примечание научного редактора. Факт четвертый. От 30 до 60% всех людей с алкогольной зависимостью страдают депрессией. Факт пятый. Статистика Федерального ведомства уголовной полиции Германии за 2019 год показывает, что почти каждое четвертое насильственное преступление в стране было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Что ты думаешь об алкоголе? Большинство взрослых придерживается следующего мнения. В меру удовольствия сверх меры опасность. Наверняка у тебя тоже есть свои правила, где проходит тонкая грань между удовольствием и риском. При этом твое отношение будет в значительной степени зависеть от того, что считается нормальным в твоем окружении. В сознании большинства хранится смесь положительных аспектов, сигналов опасности и субъективных впечатлений, которые позволяют им не переходить этот Рубикон. Что ты думаешь об абстиненции, то есть о воздержании от алкоголя? Скорее всего, ты занял бы промежуточную позицию при ответе на этот вопрос. Воздерживаться во время Великого Поста хорошо, но отказываться надолго глупо. Так вынуждены делать алкоголики в завязке. Возможно, ты уважаешь трезвенность как жизненный выбор, но не видишь в этом себя. Или в тебе говорит желание никогда не переступать роковую черту между удовольствием и опасностью, потому что тот, кто однажды ее переступил, должен соблюдать воздержание. Мало кому это понравится. Не исключаю, что мысль о воздержании в настоящее время сильно беспокоит тебя, потому что ты знаешь, что потерял контроль. Что ты думаешь о людях, страдающих алкоголизмом? Если бы тебе пришлось писать эссе, вероятно, ты бы использовала в нем такие слова, как болезнь и зависимость, а также упомянула бы и систему вознаграждения мозга, эйфорическую память и, не в последнюю очередь, тяжелую судьбу. Твое сознание и здесь стремится к детальному рассмотрению всего спектра причин и оснований для алкоголизма и к справедливой оценке того, почему кто-то становится зависимым. Наверняка твое сознание скажет и о том, что люди, зависимые от алкоголя, существуют во всех социальных слоях и группах, и что алкоголизм может коснуться любого из нас, в том числе и тебя. Я благодарю тебя за такой взвешенный подход. А теперь проведем следующий эксперимент. Заглуши голос с коры больших полушарий. Отключи сознание. Вспомни главу о сознательном и бессознательном. И посвети фонариком в темноту, за кулисы. Что ты чувствуешь по поводу алкоголя, воздержания и алкогольной зависимости? Какие образы возникают в твоей голове? Какие ассоциации рождаются? Будь максимально откровенен, откровенно. Ведь кроме тебя об этом никто не узнает. Твое бессознательное, возможно, хранит совершенно иную и очень одностороннюю информацию по этим вопросам. Ты замечаешь разницу. Я с удовольствием поделюсь тем, что узнала в ходе бесед в рамках своей клинической практики. Независимо от того, опрашивала ли я родственников или непосредственно людей, страдающих алкогольной зависимостью, воздерживающихся или их коллег, подсознательно большинство людей ассоциируют алкоголь с удовольствием, расслаблением, бодростью, весельем, свободой, раскованностью, общительностью, танцами, сексом, праздником, исключительностью, неповторимостью. Да уж, звучит заманчиво. Слово «воздержание» вызывает из бессознательного совершенно иные понятия и образы. Отказ, безрадостность, неприязнь к удовольствиям, отсутствие юмора, тоскливость, строгость, морализаторство, принуждение, ограниченность. Фу, какой-то отстой. А на вопрос, что ассоциируется с людьми, зависимыми от алкоголя, бессознательное представляет образы неопрятных жилищ, больных тел, испорченных зубов и отталкивающих запахов. Оно показывает нам запустивших себя людей в неблагоприятных жизненных обстоятельствах, которые валяются в стельку пьяные и бормочут что-то нечленораздельное. Да, но какое я имею к этому отношение? Я буду очень рада, если все это тебе не знакомо. Но в целом все описанное ранее примерно соответствует коллективному опыту, который, словно шаблон, проник в наше бессознательное и застрял там. Как я уже сказала, совершенно независимо от реального сознательного опыта и наших отношений с алкоголем в повседневной жизни. То, что мы знаем об алкоголе, далеко от того, что мы чувствуем. Разве это не сумасшествие? Для большинства из нас что-то пошло не так. Как нейротоксин, вызывающий привыкание, может символизировать свободу? Почему ясный, трезвый ум ассоциируется с безрадостностью? И почему мы называем людей, зависимых от алкоголя, вон теми, считая их группой маргиналов, с которой мы не имеем ничего общего? Все это не соответствует действительности. Очевидно, в бессознательном действуют совершенно другие силы, нежели в сознании. Каковы последствия? Что ж, ты уже знаешь, что наше бессознательное гораздо быстрее и порой посылает нам импульсы еще до того, как бодрствующий разум успевает их отфильтровать. Большинство людей, у которых развилась зависимость, не понимают самих себя. Они знают, что алкоголизм вредит им. Они понимают, что причиняют боль и разочаровывают себя, свою семью и окружающих. Они хотят остановиться и сказать «нет», но не делают этого. Зависимость означает постоянное занятие тем, чего на самом деле делать не хочется. Всякий раз, когда наступает решающий момент, что-то внутри перехватывает контроль и внушает человеку, что выпить необходимо. Психическая и физическая зависимость. Можешь ли ты вспомнить, как впервые ощутил опьянение? Знакомство с алкоголем, полагаю, прошло не так уж удачно. Но кому понравится горечь пива, кислый вкус вина или обжигающая терпкость крепких напитков? Возможно, потом тебе было очень плохо. Но постепенно у тебя развилась привычка и способность ценить эффект спиртного. С тех пор ты наверняка получаешь от алкоголя массу удовольствия. Веселые вечера и незабываемые моменты. Твоя личная жизнь, вероятно, также выиграла от алкоголя. Многим людям кажется, что под воздействием этанола они ведут себя увереннее. Может быть, ты чувствуешь то же самое? На уровне рецепторов мозга действительно этанол запускает ряд эффектов, которые в краткосрочной перспективе дарят просто невероятные ощущения. Алкоголь активирует систему вознаграждения в мозге. Поэтому зависимые люди снова и снова тянутся к бутылке. Остановимся на этом чуть подробнее. Алкоголь вызывает выброс эндорфинов, а эндорфины вызывают эйфорию. Например, они также выделяются во время бега, эйфории бегуна, при выигрыше или достижении значимых целей. Алкоголь повышает уровень серотонина. Серотонин — это знаменитый гормон счастья. Он дарит нам чувство удовлетворения. Алкоголь активирует рецепторы ГАМК. Эту кислоту нейромедиатор постоянно выделяют наши нервные клетки. Большое количество ГАМК вызывает расслабление и сонливость. Алкоголь усиливает действие дофамина. Дофамин — мастер на все руки среди нейромедиаторов. Его эффект зависит от того, в каком месте в организме или в какой области мозга он синтезируется. Дофамин участвует в наших желаниях, нашем восприятии, наших побуждениях, наших эмоциях, а также в движениях наших мышц. Механизмы воздействия алкоголя на нервную систему чрезвычайно сложны. Их описанию можно было бы посвятить отдельную книгу. Но главное вот что. Дофамин приводит к усилению зависимости к алкоголю и снижению контроля. Он увеличивает внутренний драйв и чувство уверенности в себе. Движения становятся чуть более плавными. Разве не великолепно звучит? Кто бы этого не хотел? Тогда получается, что наш многолетний опыт подтверждает положительное влияние алкоголя. Алкоголь дает нам именно то, чего мы от него ожидаем. Не совсем так. Здесь мы сталкиваемся с тем, что для нашего бессознательного остается слепым пятном. Длительное потребление алкоголя нарушает метаболизм мозга и оказывает нейротоксический эффект, то есть поражает нервные клетки. Вот каковы среднесрочные и долгосрочные последствия употребления этанола. Эндорфины вызывают зависимость. Вознаграждающий эффект эндорфинов, по-видимому, особенно ярко проявляется у людей с наследственной предрасположенностью к алкоголизму. Ощущение эйфории, спровоцированное выбросом эндорфинов, вызывает привыкание. Алкоголь приводит к зависимости. Серотониновые рецепторы изменяются. Как мы уже говорили ранее, депрессивное расстройство связано со слишком низким уровнем серотонина. Его недостаток может быть причиной для самолечения алкоголем. Однако различные исследования показывают, что у людей, страдающих алкоголизмом, наблюдается снижение выработки серотонина. В рецепторах происходят изменения, связанные с негативными эмоциональными состояниями, такими как депрессивность и тревожность. Алкоголь приводит к депрессии и тревожностям. ГАМК-рецепторы тоже изменяются. Когда человек много и часто пьет, количество ГАМК-рецепторов уменьшается. При резком прекращении употребления алкоголя из-за нехватки рецепторов ГАМК не может поддерживать внутреннее спокойствие на прежнем уровне. Возникают дрожь, беспокойство, тревога и страх. Это характерные признаки абстинентного синдрома. Алкоголь дестабилизирует физическое состояние и вызывает чувство тревоги и страха. Отказ от стимуляции дофаминовой системы вызывает алкогольный делирий. Если выработка дофамина резко падает, например, при абстиненции, это может привести к чрезмерной стимуляции нервной системы с развитием белой горячки. Алкоголь способствует возникновению опасных для жизни состояний. Недостаток глутамата ухудшает твою память. Алкоголь ослабляет действие глутамата. Возможно, ты знаешь глутамат натрия как усилитель вкуса. Когда ты потребляешь его с пищей, он не попадает в твой мозг, потому что не может проникнуть через гематоэнцефалический барьер. Тем не менее, глутамат также присутствует в самом мозге, где он является нейромедиатором. Там он, образно говоря, служит чернилами, с помощью которых записываются наши воспоминания. Соответственно, алкоголь вызывает нарушение памяти. От легкой забывчивости, как говоришь, тебя зовут, до полных провалов при чрезмерном употреблении. Кроме того, глутамат играет важную роль в поддержании слаженной работы ЦНС. Синдром отмены зачастую сопровождается судорогами. Они представляют реальную опасность, в том числе потому, что пострадавшие могут упасть и получить травмы. Алкоголь вредит твоей памяти и способности запоминать. Алкоголь и его худшие последствия. Алкоголь растормаживает. В некоторых случаях поведение человека может выходить далеко за рамки социально приемлемого и благоприятного для межличностного общения уровня. Пьяные люди фактически не контролируют себя. Значительный процент случаев насилия и преступлений на сексуальной почве связан именно с повышенным употреблением алкоголя. Состояние алкогольного опьянения рассматривается в уголовном порядке и может в отдельных случаях привести к смягчению наказания. Именно по той причине, что порой пьяный человек не ведает, что творит. Статья 23 УК РФ лишь презюмирует, что лица, совершившие преступление в состоянии алкогольного опьянения, подлежат уголовной ответственности, но не отвечает на вопрос о том, должно ли это обстоятельство оставаться нейтральным при назначении наказания, либо учитываться в качестве смягчающего или отягчающего наказания обстоятельства. Примечание научного редактора. Как будто в него вселился злой демон и совершил нечто невообразимое, используя беззащитную человеческую оболочку. По мнению ВОЗ, из всех психоактивных веществ алкоголь обладает наибольшим потенциалом к агрессии. Алкоголь часто играет решающую роль в домашнем насилии и деструктивном поведении в личных отношениях. Грубо говоря, с каждым глотком зависимые от алкоголя люди становятся все более импульсивными и безрассудными. Функция контроля, обработки информации и планирования, за которые отвечает префронтальная кора, расположенная в лобных долях мозга, угнетаются под действием этанола. В какой-то момент все барьеры рушатся. Пьяный человек в буквальном смысле слова больше не способен ясно мыслить и сдерживать свои импульсы. Взрывоопасная смесь. Разбудит ли алкоголь внутреннего Халка, по-видимому, зависит не только от растормаживающего эффекта алкоголя, но и от генетической предрасположенности. Некоторые после употребления алкоголя становятся не агрессивными, а скорее тревожными. Чем больше выпивки, тем меньше приятного опьянения. Людям, которые регулярно пьют, требуется все больше и больше алкоголя, чтобы ощутить хоть какой-то эффект. Однажды они начинают пить не ради удовольствия, а чтобы не ощущать симптомы отмены. Быть может, ты знаешь это по себе, когда пьешь, чтобы справиться с чувством подавленности, головной болью и плохим настроением, которое овладевает тобой, как только алкоголь перестает действовать. Допускай, что трезвость действительно стала для тебя безрадостным состоянием оцепенения. Неудивительно, что тебе противна мысль о воздержании. Отказ от алкоголя для людей, которые много пьют, ощущается как наказание. Думаю, зависимость начинается как раз с того момента, когда человек не стремится получить от выпивки положительные эмоции, а пытается утопить в стакане свою боль, стресс, тревогу, депрессию. К сожалению, это напоминает муху, которая ищет укрытие и в конце концов находит убежище в венериной мухоловке. Подведем итог. Алкоголь оказывает кратковременные физические и психологические эффекты, кажущиеся привлекательными. Однако среднесрочные и долгосрочные последствия злоупотребления алкоголем губительны и деструктивны. Это касается не только физического и психического здоровья, но и семейных, социальных связей, профессиональной деятельности, повседневной жизни, мобильности. Практически любая сфера жизни оказывается затронутой. А отказ от алкоголя несет очевидные негативные последствия для людей, страдающих алкогольной зависимостью, в виде психологических и физических симптомов абстинентного синдрома. Трезвой жизни требуется немного времени, чтобы она снова стала прекрасной. К сожалению, наше поведение в значительной степени ориентировано на краткосрочные эффекты. Мы предпочитаем испытывать удовольствие здесь и сейчас, хотя знаем, что в долгосрочной перспективе нам грозят негативные последствия. Мы избегаем всего, что вызывает дискомфорт здесь и сейчас, хотя знаем, что в долгосрочной перспективе это принесет нам пользу. Сумасшествие. Краткосрочные приятные последствия положительно подкрепляют поведение, то есть увеличивают вероятность его повторения в будущем. Краткосрочные неприятные последствия служат отрицательным подкреплением, то есть снижают вероятность повторения такого же поведения в будущем. К счастью, ты можешь это изменить. Алкогольная зависимость основывается на том, как этанол воздействует на твой мозг, на том, как ты реагируешь на импульсы и на том, чего ты подсознательно ожидаешь от его употребления. Итак, если ты хочешь взять свое потребление алкоголя под контроль, вот что тебе нужно. Возьми свой фонарик, детектор чуши, и исследуй свое бессознательное. Сопоставь свои желания и представления об алкоголе с суровой реальностью. Осознай, что то, чего ты хочешь сейчас, может оказаться совершенно не тем, чего ты хочешь на самом деле. Сосредоточь свой взгляд на будущем, в котором ты хочешь жить, и обязательно обратись за медицинской и терапевтической помощью, чтобы вывести токсины из организма, очистить психику и восстановить баланс химических веществ в мозге. Наглядный пример алкогольной зависимости. Я всегда считал, что выпивать по вечерам ничего страшного. «Прежде всего мне хотелось расслабиться», — сказал господин А во время нашей первой беседы. Будучи индивидуальным предпринимателем в творческой сфере, он испытывал постоянное напряжение, пытаясь выполнить достаточное количество заказов, чтобы обеспечить стабильный доход для своей семьи и фирмы. Он много работал, задерживался в офисе дольше всех и зачастую возвращался домой очень поздно, когда его жена уже спала. В течение многих лет мужчина наливал себе добрый бокал красного вина, чтобы избавиться от дневного стресса. В какой-то момент бокал превратился в полбутылки, а затем и в целую бутылку. Я думал, что все так делают перед сном, чтобы быстрее заснуть. В обществе и на праздниках он также охотно потреблял спиртные напитки и в какой-то момент приобрел репутацию пьющего человека. Когда жена начала критиковать его пагубное пристрастие, господин А совершил роковую ошибку. Я отмахнулся от ее опасений и позаботился о том, чтобы она больше не видела, как я пью. Я думал, жена преувеличивает, и поэтому просто начал пить на работе, когда моих коллег не было в офисе. Рабочий день уже кончился, так что я успокаивал себя, что все в порядке. Изрядно пьяный я возвращался ночью домой тайком и либо вообще ничего там не пил, либо пил совсем чуть-чуть. Жевательная резинка и леденцы с шалфеем стали моими постоянными спутниками. Для жены все выглядело так, будто я правда начал меньше пить. В действительности дела обстояли с точностью до наоборот. Господин А скрывал от окружающих степень своего алкоголизма и занимался самооправданием. Я чувствовал себя более свободным, более креативным, более расслабленным. Кроме того, я постоянно повторял себе: «Эй, ты не алкоголик, ведь это хорошее, дорогое красное вино. К тому же ты пьешь только по вечерам». Мужчина рассказал, что всегда находил веские причины выпить. В награду за успешный проект, в качестве утешения, если клиент отказывался от их услуг, как выражение свободы мысли и самодостаточности. «Я взрослый, успешный мужчина, я могу себе это позволить». А также как проявление уникального вкуса. Вряд ли кто-то оценит этот особенный год урожая. За 4 года пьянство господина А усугубилось. В какой-то момент он начал употреблять не только хорошее красное вино, но и крепкие спиртные напитки. Он покупал топливо в разных супермаркетах, чтобы не привлекать к себе внимания. Пустые бутылки мужчина заворачивал в полотенце, чтобы они не звенели в багажнике, и развозил по контейнерам для утилизации стекла. Выпивать дома господину А больше не удавалось. Жена, давно переставшая ему доверять, стала замечать, что ей не хватает шерри и рома для приготовления выпечки. Вспыхивали конфликты, потому что женщина чувствовала себя преданной и обманутой, колеблясь между разочарованием и гневом. Господин А деградировал физически и морально. Он стал вялым, раздражительным и депрессивным. Отношения с супругой постепенно ухудшались. Мужчина получил травму, упав с лестницы, и помял машину на парковке. Он срывал заказы, его состояние становилось все более очевидным. Поползли слухи, кто-то высказывался прямо в лицо. Однако господин А продолжал преуменьшать истинные масштабы проблемы. По крайней мере, для посторонних. Тем не менее, втайне для себя он уже давно осознал, что стал алкоголиком. Когда однажды утром он проснулся в поту, весь дрожа, и ему пришлось напиться, чтобы устранить эти симптомы, он уже знал: «Я зависим». К тому времени, как господин А наконец решился пройти курс лечения, его брак трещал по швам, а опытный сотрудник уволился из компании из-за нестабильных условий работы. Опросник. Есть ли у меня алкогольная зависимость? Чтобы проверить, есть ли у тебя алкогольная зависимость, ты можешь использовать следующее утверждение. У меня сильная тяга к алкоголю. Выпивка кажется мне необходимостью. Мне трудно контролировать, когда и сколько я на самом деле выпиваю. Даже если я решаю выпить совсем немного, прекратить пить в определенное время или вообще не пить, обычно мне это не удается. У меня не получается меньше пить. Когда я не пью, я чувствую физические симптомы абстиненции. У меня дрожат руки, я потею, начинаю беспокойно себя вести. У меня болит голова. Выпивка помогает избавиться от этих симптомов. Я пью гораздо больше, чем раньше, но не замечаю опьянения. Мое тело привыкло к высоким дозам алкоголя, и приходится пить еще больше, пока я не почувствую эффект. Мои мысли настолько сосредоточены на выпивке и покупке алкоголя, что я пренебрегаю другими вещами, даже когда они важны. Кроме того, мне приходится справляться с похмельем, поэтому многое в жизни просто ускользает от моего внимания. Я осознаю, что употребление алкоголя ухудшает мое физическое или психическое здоровье, но все равно не могу бросить пить. Ты согласен? Согласна как минимум с тремя утверждениями из списка. Красный флаг. Это тревожный звоночек. И даже если прямо сейчас это не так, но в течение прошлого года в твоей жизни были периоды, когда одновременно выполнялись три или более пункта, обратись за помощью. Затем проконсультируйся с психологом или психотерапевтом для уточнения диагноза. Вполне возможно, что ты страдаешь алкогольной зависимостью. Важное замечание. Если у тебя наблюдаются физические признаки зависимости, такие как потливость или дрожь, и ты в плохом физическом состоянии, не пытайся проводить детоксикацию самостоятельно. Алкогольная детоксикация может приводить к судорогам и бреду. Есть опасность для жизни. Очень важно довериться опытному специалисту. Существуют наркологические клиники, где врачи помогут тебе избавиться от зависимости. Откровенные вопросы и честные ответы касательно алкогольной зависимости. Виноваты ли сами больные? С одной стороны, алкогольная зависимость признана психическим заболеванием. С другой, на фоне остальных болезней она занимает особое место, поскольку никого внезапно не поражает. По сути, больные сами трудятся над развитием зависимости. Итак, 80% опрошенных немцев придерживаются мнения: алкоголизм сам виноват. Ответственность за нахождение этой тонкой грани между умеренным и рискованным потреблением алкоголя целиком и полностью лежит на самом человеке. И более 90% людей все же находят надежный рецепт комфортного сосуществования со спиртными напитками. Получается, что 6% немцев, которые пьют сверх меры или имеют зависимость, слабохарактерные и глупы? Вряд ли какое-либо другое заболевание подвергается такой стигматизации, как алкоголизм. В некоторой степени подобное отношение вполне объяснимо. Очень немногих зависимых насильно заставляли пить. Да, они сами обратились к алкоголю. И все же виноваты ли они? Чтобы ответить на этот вопрос, я хотела бы зайти чуть издалека. Алкоголь присутствует в нашей культуре повсеместно и считается деликатесом. Мы рождены в обществе, в котором употребление алкоголя является неизменным атрибутом праздников и торжеств. Везде, где собираются люди, есть алкоголь. Даже на детских праздниках обсуждают, почему там не может быть бочонка с пивом. Алкоголь — столь же обязательная часть веселого девичника, как и платье для подружек невесты. Есть алкоголь для определенных времен года и алкоголь для определенного времени суток. Есть алкоголь для вечеринок и элитный алкоголь. Его пьют в моменты эйфории, грусти и другого эмоционального стресса. Алкоголь считается средством для снятия напряжения и релаксации. Мы усваиваем все эти неписанные правила еще до наступления половой зрелости. В среднем молодые люди впервые употребляют алкоголь в возрасте 15 лет. И с этой минуты входят в клуб ценителей спиртных напитков, рассказывающих друг другу забавные истории о своей последней попойке. Мы растем с положительными ассоциациями, связанными с алкоголем, такими как удовольствие, радость жизни или общение. Но самое глупое, что все это не выдумки. Алкоголь действительно делает нас более свободными, уверенными и расслабленными на короткий срок. И что еще более глупо, так это то, что напиваются до бесчувствия именно те люди, кому в обычной жизни с трудом дается быть свободными, уверенными и расслабленными. Тревожные, отчаявшиеся, застенчивые, напряженные, грустные. А также те, кто страдает от боли, или те, у кого есть проблемы со сном. Зачастую люди с алкогольной зависимостью — это люди, которые обратились к алкоголю за помощью и поддержкой, как к легальному и социально приемлемому средству для самолечения с полки супермаркета. Сами виноваты. Алкоголь — печально известный актер второго плана во многих трагических историях, которые никогда бы не произошли, будь их герои трезвыми. И последствия алкоголизма для здоровья огромны. По этой причине в 2011 году европейские государства, члены ВОЗ, поставили перед собой задачу снизить уровень вредного употребления алкоголя. План действий предусматривал сведение к минимуму проблем, связанных с алкоголем, путем расширения профилактических мер, введения норм содержания алкоголя в крови у водителей или ограничения доступности алкоголя. Результаты того, в какой степени план удалось реализовать, представили в 2017 году. В отношении политики просвещения об опасностях алкоголизма Германия занимает 23 место среди 29 стран-участниц. А в том, что касается ограничения доступности алкоголя, и вовсе плетется в хвосте. Это значит, что алкоголь в Германии более доступен, чем где-либо еще. Его употребление разрешено в общественных местах и даже за рулем, в установленных пределах. А об опасностях злоупотребления спиртными напитками практически не предупреждают. Сами виноваты. Исследования показывают, что около 70% нашего потребления алкоголя, то есть употребления любых напитков с содержанием этанола, обусловлено внешними факторами, например, устоявшимися привычками потребления и приемлемостью их для общества. Но также здесь играют роль стоимость и доступность. Поэтому мы, хоть и учитываем свои предпочтения, но в то же время обращаем внимание на то, что есть в наличии и что нам по карману. Мы пьем то, что пьют все, и то, что позволяет наш кошелек. С 2001 года в Германии в меню заведений общественного питания должен быть представлен минимум один безалкогольный напиток по требованию, стоимость которого ниже самого дешевого алкогольного напитка. Законодательно это закреплено в качестве меры профилактики в так называемом параграфе о яблочном соке. Но кто об этом знает? Сами виноваты. Исследования близнецов показали, что в 50-60% случаев развитие алкогольной зависимости обусловлено генетической предрасположенностью. Это означает, что с описанными здесь обстоятельствами и общественным отношением к алкоголю имеют дело самые разные люди. Во-первых, те, кто психологически уязвим, а во-вторых, те, кому не повезло с наследственностью. Да, остальные, не принадлежащие ни к той, ни к другой группе риска, вероятно, способны найти здоровый и приятный способ употребления алкоголя. Однако тем, кто в них входит, приходится гораздо тяжелее. Поэтому выражение «сами виноваты», конечно, чересчур недальновидное. Между виной, стыдом и ненавистью к себе. Что делает отказ от алкоголя таким трудным? Люди, страдающие хроническими запоями в течение многих лет, как правило, переживают и причиняют множество бед. Алкогольная зависимость повреждает важные нейронные структуры, в результате чего пострадавшие теряют способность контролировать свои действия и становятся вспыльчивыми. Нередко к этому добавляются растущая безответственность, снижение интереса к собеседнику, раздражительность или даже агрессивность. В наркологических клиниках людей с зависимостью часто бестактно расспрашивают о четырех вещах: автомобиле, работе, друзьях и семье. Обычно эти сферы жизни утрачиваются из-за последствий алкоголизма именно в таком порядке. А как обстоят дела у тебя? Остерегайся эффекта домино. Опыт показывает, стоит упасть первой костяшке, за ней последуют все остальные. Зависимость — хищный демон, который опустошает своих жертв и бросает их на произвол судьбы. Мышление зависимых людей вращается вокруг их потребления. Все остальное отходит на второй план, что становится невероятно болезненным переживанием для близких. Человек, желающий завязать, часто лишь на первом длительном этапе трезвости осознает, кого он обидел и бросил, что упустил и что разрушил. Зависимость обходится невероятно дорого. Это осознание и связанные с ним стыд, вина и ненависть к себе буквально набрасываются на дрожащего, ослабленного и сломленного человека в худший период его жизни. На человека, который долгое время топил свои негативные эмоции в алкоголе и полностью доверил этому веществу контроль над своим разумом. И здесь порочный круг зависимости нередко замыкается снова. «Теперь это не имеет значения», — шепчет алкоголь. «Ты не справишься. Посмотри на себя. А может и так. Ты не заслуживаешь лучшей жизни». Правда в том, что воздержание поначалу никому не доставляет удовольствия. Все внутри тебя будет кричать, требуя немедленно остановить этот отвратительный эксперимент. Твой отравленный мозг будет жаждать удовольствия. Твоя израненная душа захочет покоя. Но обещаю, если ты продержишься некоторое время, твое тело выздоровеет. Метаболизм твоего мозга придет в норму. Ты почувствуешь себя более бодрым, бодрой, осознанным, осознанной и живым, живой, чем когда-либо. И у тебя будет шанс справиться с потерями и обрести новую жизнь. Крысиный парк. Является ли зависимость психическим расстройством? Предупреждение. В этом разделе описывается эксперимент на животных. Многим лабораторным крысам пришлось провести свою жизнь в ужасающих условиях. Эксперименты, в ходе которых их изолировали и фиксировали в одном положении, чтобы они нажатием на кнопку могли получить воду или морфий, похоже, доказали, что наркотики вызывают зависимость. Крысы даже отказывались от еды в пользу постоянного пребывания в наркотическом опьянении. В начале 1980-х годов канадский психолог Брюс К. Александр предположил, что в подобных условиях, находясь в изолированной одиночной камере, любое живое существо, вероятно, поступило бы точно так же, будь у него такая возможность. Он поставил под сомнение то, что пытались доказать эксперименты того времени, а именно, что вещество само по себе вызывает зависимость. Ученый построил просторный крысиный парк, в котором его лабораторные животные жили сообществами в среде, вполне подходящей для их вида. Он предоставил им в свободное пользование две поилки: одну с водой, другую с раствором морфия. Оказалось, что счастливые и социально активные грызуны мало интересовались кайфом, употребляя наркотик лишь время от времени. Крысы, которых ранее в течение почти 2 месяцев поили исключительно водой с добавлением морфия и поэтому считали зависимыми от ушей до кончиков хвоста, в крысином парке тоже вернулись к обычной питьевой воде. Даже когда Александр подслащивал воду с наркотиком, это не увеличивало ее привлекательность для грызунов. Счастливые животные не стремились впадать в состояние опьянения и предпочитали пить простую воду. Крысы не люди, и эксперименты с крысиным парком удавалось воспроизвести с переменным успехом, используя различные породы крыс. Как выяснилось, генетические различия у грызунов тоже играют свою роль в предрасположенности к зависимости. Однако можно допустить, что зависимость развивается просто из-за доступности наркотического вещества и не сохраняется сама по себе. Зависимость не является расстройством, которое вызывает и поддерживает одно лишь вещество. Зависимость также имеет социальное измерение и обусловлена условиями окружающей среды. Нас это не удивляет, не так ли? Можно ли унаследовать алкоголизм? Алкогольная зависимость в некоторых семьях встречается чаще. Чтобы отличить, где развитие алкоголизма обусловлено генами, а где подражанием родительской модели поведения, изучали приемных детей. Крупное шведско-американское исследование показало, что дети родителей алкоголиков, с которыми они не проживали вместе, имели на 46% повышенный риск развития опасного употребления. В то же время почти столь же серьезное влияние на поведение детей оказало пьянство последующих усыновителей и обстановка в приемной семье, не имеющей генетического родства. Наследственная предрасположенность, по-видимому, накладывается на негативные паттерны поведения, усвоенные у взрослых. Но даже если ты являешься родным ребенком родителей алкоголиков и следуешь их примеру, это не твоя неминуемая судьба. Алкоголизм в семье — не родовое проклятие, которое обрушится на тебя во что бы то ни стало, а риск, с которым ты сталкиваешься. У тебя всегда есть выбор. Если я пью каждый день, у меня зависимость? Федеральный центр санитарного просвещения Германии классифицирует употребление 12 граммов этанола в день для женщин и 24 грамма в день для мужчин как умеренное количество алкоголя. Конечно, к такой информации следует относиться с осторожностью. Почему 80-килограммовый мужчина должен выдерживать вдвое больше, чем 130-килограммовая женщина? Эти рекомендации следует рассматривать всего лишь как грубое, усредненное эмпирическое правило. Содержание этанола в различных напитках существенно варьируется. Не играет никакой роли, пьет ли человек только слабоалкогольные напитки или только вино. В конце концов, единственное, что имеет значение, это объем выпитого алкоголя. Если каждый день после работы ты выпиваешь примерно одну такую порцию спиртного, это не опасно. О зависимости говорят, когда на первый план выходит сильная тяга к алкоголю и потеря контроля. Постоянное употребление алкоголя без развития толерантности, конечно, не самая полезная привычка, но и независимость. Ежедневно или не ежедневно само по себе не является достаточным критерием для оценки того, зависим ли человек. Существуют ли разные типы пьющих? В современной медицинской классификации алкоголизм имеет несколько параметров. Темп развития, стадия заболевания, форма злоупотребления, социальные последствия, соматические последствия, ремиссия, рецидив. Примечание научного редактора. В 1951 году американский физиолог Элвин Еленек разделил поведение, связанное с употреблением алкоголя, на 5 групп. Эта классификация основывалась не на исследованиях, а на эмпирических наблюдениях. В своем первоначальном виде сегодня она уже не используется. Тем более, что чистые типы встречаются довольно редко. Чаще мы видим смешанные формы. Однако термины Еленека прочно вошли в обиход. Вот их описание. Альфа-тип. Люди с таким типом поведения употребляют алкоголь, чтобы снять напряжение. Они не страдают зависимостью, но пьют целенаправленно и находятся в группе риска. Еленек назвал их проблемными пьющими. Они психологически уязвимы и стараются заглушить это алкоголем. Бета-тип. Еленек описал людей с такой моделью поведения, как пьющих в компании или время от времени. Они употребляют много алкоголя на светских мероприятиях. В зависимости от того, насколько их образ жизни и социальная среда близки к алкоголю, может присутствовать риск развития зависимости. Гамма-тип. Людей, для которых характерна потеря контроля во время употребления спиртного, Еленек называл запойными. Начав пить, они не могут остановиться, и поэтому особенно сильно подвержены риску. Например, алкогольного отравления. Гамма-типы часто уходят в длительные периоды воздержания, убаюкивая себя ложной уверенностью, что у них нет проблем с алкоголем. Дельта-тип. Людей с алкогольной зависимостью, которые в течение дня поддерживают концентрацию алкоголя в крови, чтобы избежать симптомов абстиненции, Еленек классифицировал как зеркальных пьющих. Они выпивают тайно, и их пьянство долгое время остается незамеченным в семье и на работе. поскольку обычно они не выглядят сильно пьяными. У дельты типа сильная зависимость. Периодов воздержания не бывает. При внезапном отказе от алкоголя есть риск возникновения судорог. Эпсилон тип. Люди, которые пьют до провалов в памяти, в чрезмерных количествах, непрерывно и бесконтрольно в течение нескольких дней, а затем снова воздерживаются от алкоголя на протяжении нескольких месяцев, Еленик называет их квартальными пьяницами. Здесь имеет место не столько физическая зависимость от алкоголя, сколько психологическая. Что алкоголь делает с организмом? Клеточный яд против витаминов. Этанол хорошо растворяет жиры. Это знает каждый, кому когда-либо приходилось протирать грязные очки. Поэтому так приятно опрокинуть рюмочку шнапса после плотного обеда. Вот только клеточные мембраны тоже состоят из жиров, и алкоголь способен их растворить, то есть разрушить. Особо чувствительны к этанолу нервные клетки. Хронический алкоголизм чреват множественным повреждением нервов, полиневропатией. Являясь клеточным ядом, этанол в первую очередь разрушает мельчайшие нервные окончания в наших конечностях, лишая их чувствительности. Повреждение становится заметно по онемению стоп, покалыванию или болезненным ощущениям. Эти неприятные сенсорные нарушения могут распространяться вверх на гениталии, ограничивая половую функцию. Нейроны головного мозга также страдают от повреждений. Организм пытается частично восполнить нанесенный ущерб, но это подводит нас к следующей проблеме. Чрезмерное употребление алкоголя затрудняет усвоение водорастворимых витаминов. К ним относятся витамин С и все витамины группы В. Дефицит витаминов в зависимости от степени тяжести приводит к различным негативным последствиям. Без витаминов не работают ферменты. Если бы наше тело было фабрикой, ферменты были бы производственными станками. Они необходимы нам для сборки, переоборудования, демонтажа и ремонта. Витамины — это главная запчасть любого фермента станка. Эти запчасти почти всегда приходится импортировать извне, поскольку наше тело-фабрика не может производить их самостоятельно. Вот почему так важно получать витамины из пищи. Витамин В12 жизненно необходим для того, чтобы наши ферменты могли восстанавливать поврежденные нервные клетки. Вот такая петрушка. Алкоголь сначала разрушает нейроны, а затем препятствует усвоению витамина В12, без которого их восстановление невозможно. Что ж, спасибо. Существует ли зависимый тип личности? Ранние психоаналитические концепции, восходящие к Зигмунду Фрейду, рассматривали алкогольную зависимость как проявление орального характера, требовательного, не очень терпимого к разочарованию и ориентированного на немедленное удовлетворение потребностей. Оральная стадия — это стадия психосексуального развития в первые 2 года жизни, во время которой младенцы привязаны к материнской груди. В данном случае поведение людей, зависимых от алкоголя, интерпретировалось как замещающее удовлетворение. Дальнейшие исследования взаимосвязи между личностью и риском развития алкоголизма, проведенные американским психиатром и генетиком Робертом Клонингером, выявили 2 большие группы зависимых людей. Однако остается неясным, являются ли описанные личностные черты причиной развития алкоголизма или, наоборот, употребление алкоголя обостряет акцентуации характера. В выборке людей с зависимостью Клонингер выделил следующие группы. Невротический тревожный тип. Тип 1. Эти люди демонстрируют симптомы тревоги и депрессии и имеют явно негативную самооценку. Как правило, они застенчивы и обладают низкой стрессоустойчивостью. Они употребляют алкоголь, чтобы снять напряжение и избавиться от тревог и страхов, а также улучшить самоощущение. Они часто пьют в одиночку или тайно. В эту группу входит больше женщин, чем мужчин. Зависимость обычно развивается только после 25 лет. Антисоциально-агрессивный тип. Тип 2. Вторая специфическая группа людей с алкогольной зависимостью демонстрирует социально неприемлемые, импульсивные и агрессивные черты характера. Эти люди раздражительны, вспыльчивы, склонны к экспериментам и чрезмерному опасному для здоровья употреблению. Тяжелое отравление, запои. В первую очередь их привлекает способность алкоголя вызывать эйфорию. К антисоциально-агрессивному типу относятся преимущественно мужчины. Зависимость часто возникает в возрасте до 25 лет. Всегда ли пьяные и дети говорят правду? Все мы лжем по несколько раз в день, в основном из благородных побуждений. В рамках нашей социализации мы обретаем способность смотреть на вещи в перспективе и начинаем понимать, когда можно высказаться откровенно, а когда стоит тактично промолчать или слегка приукрасить неприглядную истину. Ложь — необходимая функция для мирного сосуществования. Дети до определенного возраста не умеют лгать, поэтому говорят, что думают, не фильтруя слова. Это связано с развитием мозга, особенно префронтальной коры. Она управляет, контролирует, принимает решения и при необходимости притормаживает наши эмоции. Префронтальная кора созревает полностью лишь к 25 годам. Алкоголь парализует социальные фильтры префронтальной коры. Вот почему человек в состоянии алкогольного опьянения, как и ребенок, не может противостоять своим импульсам и порывам и открыто высказывает то, что у него на уме, не думая о последствиях. Иными словами, пьяные люди приглашают посторонних покататься на своих эмоциональных качелях. Но это не означает, что все сказанное ими является правдой. Что означает созависимость? Созависимость — поведение родных и близких людей, которые, часто неосознанно, поддерживают зависимость. Супруги и близкие родственники страдающего алкоголизмом человека зачастую приспосабливаются к его заболеванию и живут в своего рода вторичной зависимости. Созависимость начинается тогда, когда психологический микроклимат и взаимоотношения в семье определяются состоянием больного. Игра на публику, поддержание видимости здоровых отношений и стремление защитить зависимого человека с помощью лжи и оправданий — вот типичные проявления созависимости. В более узком смысле созависимость характеризуется активной материальной поддержкой пагубного пристрастия — деньгами, едой или непосредственным снабжением веществом, вызывающим привыкание. Члены семьи, как правило, испытывают чрезвычайное давление, пытаясь защитить близкого человека от последствий его зависимости. Какой матери хочется наблюдать, как ее ребенок становится все более истощенным, потому что он тратит последние деньги на наркотик? Какой муж не захочет оградить свою зависимую жену от конфузов на работе и не станет отпрашивать ее по телефону, ссылаясь на тяжелую форму гриппа? В конечном счете именно эти обусловленные любовью акты поддержки позволяют зависимому человеку продолжать жить дальше, не ощущая перемен. В результате созависимость приобретает в глазах общественности негативный оттенок. Страдающий алкоголизмом человек болен, он не может вести себя по-другому. Но родственники не должны ему в этом потворствовать. Легче сказать, чем сделать. К тому же эти упреки совершенно несправедливы. Если ты находишься в подобной ситуации, обязательно обратись за помощью в группу психологической поддержки для созависимых родственников. Вызывает ли алкоголь ревность? Да, в некоторых случаях на фоне алкоголизма у человека развивается патологическая ревность или бред ревности. Мысль о том, что вторая половинка тебе точно изменяет или обманывает тебя, как правило, оказывается совершенно необоснованной. Но для пьяного это неопровержимая реальность. Бред ревности нередко сопровождается насилием или угрозами физической расправы. Неадекватное поведение и несправедливые обвинения разрушают личные взаимоотношения, что, в свою очередь, усиливает порочный круг ревности. Можно ли ослепнуть от самогона? Да, такое действительно может случиться. В процессе спиртового брожения вырабатывается не только этанол, но и другие токсичные соединения, такие как метанол. При перегонке нужно крайне внимательно следить за температурой, поскольку метанол испаряется гораздо раньше и первым попадает в бутыль. Если метанол останется в самогоне, будут проблемы. Дело в том, что этанол расщепляется в организме на ацетальдегид, а затем на уксусную кислоту. После высоких доз алкоголя мы испытываем похмелье, но организм справляется. Метанол же метаболизируется тем же ферментом до формальдегида и муравьиной кислоты, а это уже совсем нехорошо. Формальдегид разрушает чувствительные клетки глаза и зрительного нерва, но также страдают печень, почки и мозг. Муравьиная кислота вызывает тяжелый ацидоз, повышение кислотности крови. Если после употребления самогона возникли проблемы со зрением, срочно обратись в больницу. Любопытно, что лечение заключается в пероральном или внутривенном вливании технического спирта, потому что гадкий этанол должен вытеснить еще более гадкий метанол. Это единственный случай, когда получается изгнать дьявола с помощью Вельзевула. Что такое делирий? Делирий — это относительно внезапный приступ спутанности сознания, обусловленный различными факторами. Если причиной является алкоголь, это состояние называют делириум тременс или белой горячкой. Слово «делириум» имеет латинское происхождение и означает «сбиться с пути» или «сойти с ума», а «тремер» значит «дрожать». Алкогольный делирий развивается во время абстиненции. Обычно это второй-четвертый день воздержания от алкоголя. Примечание научного редактора. И очень редко в состоянии опьянения. Делирий, вызванный отменой алкоголя, является неотложной ситуацией и может привести к смерти. Такие случаи приходится лечить в клинике, потому что есть риск развития сердечной недостаточности или остановки дыхания. Пострадавшие часто испытывают страх или крайнее раздражение, не понимают, где находятся, и дезориентированы во времени. Они кажутся растерянными и не способны адекватно взаимодействовать. Нередко возникают зрительные галлюцинации. Пострадавшие замечают по краям зрительного поля какое-то шевеление. На одеяле движется рисунок. Повсюду ползают насекомые или бегают белые мыши. Также люди с делирием часто видят паутину, которую хотят сорвать, или комнату, полную людей. В темноте им мерещатся камеры на каждом углу. Или люди-кошки. Это истинные галлюцинации, то есть пациенты верят в реальность своих видений и остро на них реагируют. Бывает, что они кричат в пустоту для стороннего наблюдателя или пытаются поймать воображаемую мышь. Но есть и физическая сторона. Уже в самом термине «делирий» есть указание на тремор. Кроме того, наблюдается сильное потоотделение, повышенное кровяное давление, учащенное дыхание и тахикардия. Алкоголик однажды, алкоголик навсегда? Сперва скажу. Независимо от того, на какой стадии зависимости или воздержания ты находишься, никогда не называй себя алкоголиком. Раньше программы избавления от алкогольной зависимости строились на чувстве стыда и вины, заставляя больного признать свою зависимость без возможности оправдаться. «Привет, меня зовут Джек, и я алкоголик». Подобные сцены наверняка знакомы тебе по фильмам. «Не имею ничего против ясности и правды». Но ты есть нечто большее, чем диагноз, критериям которого ты соответствуешь. Нет причины отказываться от собственного достоинства. Потому что в этом и заключена главная опасность. Тот, кто является кем-то, может чувствовать себя менее способным вступить в борьбу, чем тот, у кого что-то есть. Проверь самостоятельно, какое ощущение приятнее. Но вернемся к нашему вопросу. Действительно ли постоянно присутствует риск рецидива? Да. Исходя из своего врачебного опыта, могу сказать, что потеря контроля — это неотъемлемая часть зависимости, как лай является частью собаки. Полный отказ от всех форм алкоголя считается самым безопасным способом воздержания. Слишком велик риск, что при малейшем контакте со спиртным отвыкший мозг вспомнит опьянение и тут же захочет еще. Поэтому всегда рекомендуется соблюдать осторожность. Эффективно ли контролируемое употребление алкоголя? Почти все люди, пристрастившиеся к алкоголю, в первую очередь хотели бы пить меньше. Однако практически все специалисты, занимающиеся терапией алкогольной зависимости, категорически отвергают идею контролируемого употребления алкоголя. Их позиция обусловлена знанием, что контроль — это именно то, чего не хватает зависимым людям. С каждым контролируемым глотком этанола, затуманивающим лобную долю, способность к саморегуляции снижается, и ограничения, которые человек установил для себя, становятся все менее значимыми. Рецидив неизбежен. Соответственно, последовательное воздержание не только безопаснее, но и проще. А любые попытки контролируемого употребления алкоголя — это игра с огнем. Пан или пропал, все или ничего. Именно так выглядит нынешнее предложение по лечению людей с зависимостью, что часто приводит к эффекту вращающейся двери. Детоксикация в стационаре, рецидив, катастрофа и новая детоксикация. Цикл, разочаровывающий всех участников, потому что к перспективе больше никогда в жизни не съесть даже конфету с ликером, большинство страдающих алкоголизмом попросту не готовы. Это выходит за рамки их воображения. Поэтому желание участвовать в программах реабилитации стремится к нулю. До сих пор ведутся робкие дебаты об альтернативах, таких как контролируемая раздача алкоголя людям с тяжелой зависимостью. Однако, следуя примеру Англии и Канады, теперь в Германии все же появились первые центры, которые под лозунгом «снижение вреда» помогают людям целенаправленно сокращать потребление алкоголя с целью профилактики сопутствующих заболеваний. Исследования показали, что контролируемая раздача алкоголя участникам программы привела к снижению уровня потребления, меньшему числу госпитализаций и приводов в полицию. Программа не сделала людей здоровыми, но повысила качество жизни и, помимо прочего, уменьшила затраты системы здравоохранения. Если ты пока не можешь перейти к воздержанию, это не повод подчиняться общественной догме «всё или ничего». И думать, тогда это не имеет значения, продолжу в том же духе. Любое решение, позволяющее снизить потребление спиртного, — это шаг к твоему выздоровлению. Каждое сознательное ограничение — маленькая победа над твоими внутренними демонами. Каждая порция алкоголя, от которой ты отказываешься, — это триумф. Если ты много пьешь, но пока не страдаешь алкогольной зависимостью, контроль в виде, например, дневных и еженедельных ограничений и регулярных периодов трезвости станет отличной идеей. Есть ли смысл в безалкогольных напитках? В принципе, тот факт, что пивоварни и винзаводы предлагают безалкогольные версии своих напитков, очень приветствуется. Это помогает некоторым людям сделать их первый шаг на пути к снижению потребления. Однако у тех, кто долгое время употреблял спиртное в больших количествах, в системе вознаграждения действует подлый механизм обусловливания. Когда кто-то, чей мозг привык к алкоголю, видит, слышит, нюхает или пробует на вкус нечто похожее на алкоголь, это вызывает небольшой выброс дофамина. Сеть нейронов зависимости начинает светиться, и сопротивляться желанию выпить становится все труднее. Что стало с господином А, страдающим алкогольной зависимостью? У господина А наблюдались как психические, так и физические признаки зависимости. Когда мы впервые встретились, он был в нетрезвом состоянии. На основании того факта, что алкоголь влияет на способность запоминать и ухудшает память, всего несколько лет назад еще действовал девиз. С тем же успехом можно разговаривать со стеной. От сеансов все равно ничего не останется. Поэтому в Германии долгое время медицинская страховка не покрывала психотерапевтическое лечение алкоголизма. Перед больными стоял выбор — детоксикация или ничего. Теперь в Германии людям, которые много пьют, разрешено проходить амбулаторную психотерапию. Но максимум 10 сеансов. Основная цель в том, чтобы за это время повысить мотивацию к детоксикации в стационарных условиях. Или, если уровень зависимости позволяет делать это без риска, начать воздерживаться от алкоголя самостоятельно. Господин А крайне скептически относился к идее построения трезвого будущего. Его представление о себе как об образованном и успешном человеке, наслаждающемся жизнью, совершенно не соответствовало тому, что он понимал под диагнозом «алкогольная зависимость». Кроме того, перспектива пить только воду на встречах с друзьями или на деловых обедах казалась ему совершенно абсурдной. Поэтому вопрос, приведут ли наши с ним сеансы к трезвости, мы оставили открытым. Господин А решил, что для начала хочет просто сократить количество употребляемого им алкоголя. Уже на следующей встрече господин А признался, что у него ничего не вышло. Как только он начинал пить, то сразу терял контроль и не мог остановиться. Кроме того, его жена недвусмысленно заявила, что подаст на развод, если ситуация в корне не изменится. Затем господин А записался на процедуру детоксикации в наркологической клинике. Через несколько недель он снова пришел ко мне на прием. Он принимал назначенные медикаменты и чувствовал себя бодрее и здоровее. И все же он переживал чувство утраты. Дома и особенно на работе мужчина ощущал безотрадность и душевную пустоту. Без выпивки повседневные обязанности казались ему скучными. На все занятия, которые он прежде приукрашивал с помощью алкоголя, его зависимый мозг реагировал требованием выпить. А его, годами подпитываемое алкоголем бессознательное, нашептывало, что с красным вином жизнь была интереснее, ярче и свободнее. Господин А злился на свою жену, а также на меня за то, что мы хотели отобрать у него эту свободу. Его чувства вопили, мне запретили пить, и считали это ограничением. Мужчина не мог понять, что истинная свобода заключается в возможности сказать «мне больше не нужно пить». Были рецидивы, длительные перерывы в терапии, повторные детоксикации. В конце концов, во время очередного срыва жена ушла от господина А. Когда семья распалась, а друзья отвернулись от него, господин А осознал, что настало время в корне переосмыслить свою жизнь. На сеансах мы вместе искали способы сломать его старые стереотипы поведения и лишить алкоголь власти над ним. Мужчина все отчетливее видел огромную пропасть между реальностью и тем человеком, которым он действительно хотел быть. Господин А объявил свою новую квартиру зоной, свободной от алкоголя. Он начал ходить в супермаркеты, которые никогда раньше не посещал, дав себе слово никогда не покупать там спиртное. Он нанял менеджера для своей фирмы, чтобы уходить с работы первым, а не последним. Также он присоединился к группе взаимопомощи. Именно здесь впервые за десятки лет он общался без алкоголя. Здесь мужчина нашел единомышленников, которые помогли ему пройти через это болезненное пустое время и преодолеть периоды обострения тяги к алкоголю. Многим вещам господину А пришлось учиться с нуля. Ужинать трезвым, расслабляться и засыпать без алкоголя. Флиртовать, не напиваясь. Отмечать праздники в ясном сознании. Его двуличный друг алкоголь успел подчинить себе многие сферы жизни. Господин А сравнил алкогольную зависимость с паразитом, который захватывает тело и мозг хозяина, управляя им словно марионеткой. Но заинтересованные лишь в сохранении собственной жизни, медленно разрушает организм носителя. Этот образ помог ему перестать оплакивать алкоголь как потерянного друга и осознать свою зависимость как вероломный враждебный захват. В последний раз, когда мы виделись с господином А, он был трезв уже в течение целого года и твердо намеревался никогда больше не допускать паразитов в свое тело.